Глава 11. Знакомство княжны с Настасьей Яковлевной состоялось само собой благодаря маленькому приключению с Таней. Девочке наскучило сидеть в номере, и она получила позволение гулять в коридоре. Воспользовавшись этой относительной свободой, Таня пробралась сначала в бильярдную и познакомилась со стариком Маркером, потом ее нашли уже в кухне, где жила тоже маленькая девочка. Одним словом, Таня ориентировалась в гостинице и чувствовала себя как дома, что очень огорчало княжну. Раз девочка засиделась в кухне дольше обыкновенного и, чувствуя за собой вину, ей было запрещено ходить туда, хотела наверстать время быстротой возвращения и пустилась по коридору вовсю прыть. Но тут и случилось происшествие. Таня запнулась и полетела на пол с разбега. Когда княжна выскочила на крик в коридор, она увидела, что Таню подымает с полу какая-то незнакомая девушка. «Ничего, мы немного разбились», — говорила незнакомка, вытирая окровавленное личико Тани носовым платком. Княжна поблагодарила незнакомку и хотела увести Таню к себе в номер, но девочка капризничала и, ухватившись ручонками за платье незнакомки, не желала с ней расставаться. «Вы меня будете бронить», — повторяла она, — «а тетя добрая». «Ты уже опять была в кухне, негодная девчонка?» Таня упорно молчала, крепко ухватившись за платье своей защитницы. Незнакомка сделала княжне знак глазами и пригласила ее к себе в номер. Княжна только теперь вгляделась в нее и узнала в ней ту самую девушку, о которой ей столько раз говорил Акаемов. Это открытие ее заинтересовало, и она молча пошла за ней. «Посидите у меня, пока девочка успокоится», — проговорила незнакомка, когда они вошли в большой номер. «Кстати, я совершенно одна. Если не ошибаюсь, я видела вас на вокзале, когда мы приехали. Мне говорил о вас Василий Тимофеевич». «Господин Акаемов?» «Да, я его встречала несколько раз в Москве. Я сейчас только умою эту стрекозу». Она увела девочку к умывальнику и помогла ей умыться, а затем сама вытерла мокрое детское личико полотенцем. «Какая милая девочка! Это ваша дочь?» «Нет, я не замужем. У нее нет матери. А вас как зовут?» «Настасья Яковлевна. Мы скоро уезжаем с дядей в Москву. Я вам могу только позавидовать. Я тоже московская и очень скучаю по Москве». Они разговорились. Княжне очень понравилась эта оригинальная девушка. У нее было совсем особенное лицо, одно из тех типичных женских русских лиц, которые не забываются. Особенно шла к ней гладкая прическа, открывавшая умный большой лоб. Княжна чувствовала, что точно давно-давно знакома с этой девушкой. «А я здесь пробуду до осени», — сообщила она. «С одной стороны, жалею, что приехала сюда, а с другой...» «Как жаль, что вы совсем не знаете Василия Тимофеевича. Это совсем особенный человек». В кратких словах княжна рассказала о цели своей экспедиции и об ее личном составе. Настасья Яковлевна внимательно ее выслушала и ответила одной фразой. «Да, я слышала. Мне говорил дядя о господине Акаемове». Княжне показалось, что девушка говорит о господине Акаемове слишком равнодушно и про себя немного обиделась. «Разве есть другой господин Акаемов?» Очевидно, девушка ничего не знала или слышала что-нибудь не в его пользу. Затем, как показалось княжне, девушка относилась к ней с некоторым недоверием. «Вы опять в Москву?» — спрашивала княжна, поднимаясь. «Да». С этого началось случайное знакомство, о котором княжна почему-то не сказала Акаемову ни одного слова. В следующий раз она встретила Настасью Яковлевну в коридоре и не узнала ее. Девушка шла в шелковом сарафане и в шелковом платочке на голове, что к ней очень шло. — Я уже не узнала вас, Настасья Яковлевна, какой странный костюм. Сегодня воскресенье, и я только что вернулась из Моленной. Мы ведь по старой вере, староверы. — А, вот что! Этот сарафан очень идет к вам, как и всем женщинам вообще. Замечательно хороший костюм, который идет ко всем возрастам и даже к некрасивым женщинам. Наши платья ничего не стоят по сравнению, а вы просто красавица в своем сарафане. Этот комплимент заставил Настасью Яковлевну раскраснеться, а княжна стояла и любовалась красавицей. Да, у Акаемова недурной вкус. И какое чудное лицо, такое молодое и такое серьезное. Княжна кончила тем, что обняла и расцеловала раскольницу. «Я не знаю уже, за что я вас полюбила. Как жаль, что вы скоро уезжаете». Настасья Яковлевна ничего не ответила, а только тоже опустила глаза. «Кстати, пойдемте к нам чай пить», — предложила княжна. «В нашем номере одни женщины». Девушка на одно мгновение поколебалась, а потом молча пошла за княжной. Ее появление в номере произвело некоторую сенсацию. Таня смотрела на нее с раскрытым ртом. Это не была просто добрая тетя, а что-то особенное, высшее, чего она еще никогда не видала. Настасья Яковлевна сняла свой платок, и Таня пришла в окончательный восторг от ее туго заплетенной косы. «И мне такое же платье», — проговорила она, ощупывая сарафан гостьи, сделанный из старинной тяжелой шелковой материи. Хохлушка отнеслась к этому праздничному наряду москалихи довольно презрительно, зато Калерия Михайловна ахнула от восторга. «Вот это отлично! Наше родное, русское!» — повторяла она в каком-то детском воодушевлении. «Да, отлично! Еще бабушкин сарафан», — объяснила Настасья Яковлевна. «Видите, старинный позумент с висюльками. Такого уже нынче не делают, и пуговицы тоже старинные». Это торжество женского севера задело хохлушку за живое, и она сделала презрительную гримасу. То ли дело хохладские запаски и плахты, что может быть лучше? И чему обрадовались эти кацапки? Вот невидаль, что обшит сарафан разными цацами. То ли дело, когда девушка наденет на голову живые цветы. Кончилось тем, что хохлушка придралась по какому-то поводу к Калерии Михайловне и чуть не вспыхнула первая ссора за все время их путешествия. Но в этот критический момент в дверях показался Акаемов. Он на мгновение остановился в дверях, посмотрел на Настасью Яковлевну прищуренными глазами, как делают при неожиданно ярком свете, и только потом подошел поздороваться. — Я вас не узнал, Настасья Яковлевна. — А я вас сразу узнала, — спокойно и просто проговорила девушка. — Отчего вы к нам никогда не зайдете? Дядя вас приглашал. Говоря откровенно, мне очень хотелось быть у вас, — в том же тоне ответил Акаемов. Но я просто не решался. Несколько раз собирался и не мог. Сам не знаю, что меня удерживало. Боялся вам помешать, потом куча своих дел. Вы, кажется, скоро уезжаете? — Да, на днях. — Опять в Москву? — Да. Девушка наскоро выпила свою чашку и начала прощаться. Протягивая руку Акаемову, она проговорила. — А вы все-таки заходите к нам. — Благодарю. Постараюсь быть. Она вышла. В номере водворилось неловкое молчание. Все три женщины инстинктивно ревновали эту Настасью Яковлевну к своему патрону. На их глазах промелькнуло молодое счастье, напомнив о былом. «Да, я пришел объявить вам, господа, что уезжаю на несколько дней», — спохватился Акаемов. «Всего на несколько дней. Мы едем вместе с Утлых посмотреть промысел». «А если вы не вернетесь?» — спросила княжна. «Вернусь, вернусь», — успокоил Акаемов. «Тащить всех за собой неудобно, а мне необходимо объехать до десятка промыслов и осмотреть свои, чтобы сделать окончательный выбор». И это не понравилось всем женщинам, которые начинали смотреть на Акаемова с чувством собственности. «С вами останутся Потапов, Крестников и Потемкин», — объяснял Акаемов. Вечером этого же дня Акаемов неожиданно встретил Настасью Яковлевну на улице. Она была в своем обыкновенном шерстяном платье и в соломенной шляпе. «Здравствуйте, Настасья Яковлевна». «Здравствуйте. А я сейчас из магазина», — точно оправдывалась девушка, показывая небольшой сверток. «Скоро уезжаем, так нужно было кое-что купить». «В Москву?» — проговорил Акаемов, идя рядом. «Знаете, Настасья Яковлевна, я вам не верю». Девушка с удивлением посмотрела на него своими темными глазами. «Да, не верю», — продолжал Акаемов еще более решительно. «Вы говорите то, что вам велят. Я вас не обвиняю и понимаю, почему вы так делаете. Не правда ли я угадал?» Она ничего не ответила, а только прибавила шагу, точно хотела убежать от какой-то удручавшей ее мысли. «Я много думал о вас», — говорил Акаемов, стараясь идти в ногу. «Да, думал. И вы тоже думали так, немножко. И знаете, что вас смущало? Вы думали, что я вас считаю за богатую наследницу, тогда как у вас ничего нет. Да, сначала я так думал, а потом узнал, что ошибаюсь, и поэтому решился предложить вам следующее. Где бы вы ни были, и что бы с вами ни было, вы помните одно, что у вас есть верный друг, который для вас готов сделать все. Да, все на свете. Я знаю, что вы останетесь здесь, на Урале, и, вероятно, вас запрячут куда-нибудь подальше, а поэтому, если я вам понадоблюсь, напишите мне только свой адрес, и я явлюсь. Мой адрес — почтамт до востребования. А вот вам, на всякий случай, моя карточка». Девушка ничего не ответила, а только молча пожала руку Акаемова, взяла его карточку и сделала глазами знак, чтобы он больше не провожал. Он остался на тротуаре, а она быстро шла к американской гостинице, до которой оставалось всего несколько шагов. У него мелькнула совершенно детская мысль. «Если она оглянется, да. Не оглянется, нет». Настасья Яковлевна остановилась на подъезде, оглянулась и кивнула головой. «О, милая, милая девушка! Как он сейчас любил ее! Именно любил, потому что даже не думал о самом себе и своем счастье, а только о ней. Милая девушка, будь же счастлива всегда, всегда счастлива». Да, с ней уходил целый мир, все счастье, все будущее, а Акаемов стоял на тротуаре, как очарованный, и не смел шевельнуться. Его растерянный вид обратил внимание какого-то прохожего, который с участием проговорил: «Не обронили ли вы чего, господин?» «Нет, я нашел», — весело ответил Акаемов и засмеялся. «Много нашел, целое богатство». Прохожий посмотрел на него и только пожал плечами, приняв его за рехнувшегося человека. Долго ли повихнуться человеку? Акаемов несколько времени не мог прийти в себя и машинально пошел совсем не в ту сторону, куда было нужно. Потом он вспомнил, что обещал быть утлых, и даже опоздал на целых полчаса, чего с ним никогда не случалось, потому что аккуратность в делах он ставил одной из величайших добродетелей. Утлых был немало удивлен, увидев Окаемова. Он принял его за пьяного. Окаемов старался быть внимательным, слушал и отвечал совершенно не впопад. — Да что с вами случилось, Василий Тимофеевич? — Со мной? — Решительно ничего. — А, впрочем, все пустяки. — Вы это про что? Какие пустяки? — Разве я это сказал? — Виноват. Я говорю совсем не то. Окаемов вдруг рассмеялся и даже обнял утлых. Уральский американец мог только удивляться. — Вы, может быть, забыли, что завтра мы выезжаем? — заговорил он. — Куда? — Ах да, все это пустяки и вздор. — Какой же вздор? Помилуйте, Василий Тимофеевич. Наконец, я вас не понимаю. Так нельзя относиться к делу. — Хорошо. Едем, Илья Федорович. Я что-то хотел сказать вам. Ах, да все равно. Одним словом, едем.